Хотя, может быть, стоило бы. Удерживают руки свои от взяток. Но мы, наверное, взяток не держим, правда? Потому что нам их никто не дает. Если бы давали, то, наверное, брали бы. Но мы такие люди, Бог нас избавил от этого. Так, знаете, поставил на тот уровень, что какие тут взятки уже, может быть, там какой взятку давать, а кто эту взятку давать? То бригадиру можно, председателю, а нам, ну слава Богу, что нам не дают взяток. И одно искушение избавлены. Удержит руки свои взяток. И дальше затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла. Затыкает уши свои, чтобы не слышать, ей говорится о кровопролитии. Я сегодня добавляю еще больше. Разумный человек не на многие вещи и слова будет раскрывать уши. Он знает, что то, что мне надо знать, мне Господь скажет. А все остальное, где я не могу разобраться, правда это, неправда, зачем мне это знать? Согласитесь, как мне просто закрыть уши, когда тебе приходят и говорят, слушай, братик, я тебе сейчас такое скажу, никто этого не знает, и ты никому не говори. Какое тут закрыть уши? Я уже не спрашиваю, значит, ну, чтобы закрыть уши, я уже не говорю, что не надо мне этого. А хочется знать, ну, как это не знать то, что можно знать, и что никто не знает. И сразу уши вот так. И тебе столько вложат в эти уши, а после оказывается и доли правды нету в этом. Так, а чего ты, интересно, тебе надо скрываться, не говорить никому, еще то хорошо. Так я, человеки добрые, буду говорить во всеуслышание. Разве это плохо? Но уже идешь и тебе говорят, скажу, но только ты не говори никому. Проценту 80 не надо слушать. Другое дело, я хочу помолиться за него. У него проблемы были. И он не может никому рассказать. Не, а я просто не могу. Ну давай за него помолимся. Это другой вопрос. Но когда я тебе скажу, а ты только никому не говори. А у этого друга тоже есть друг, который уходит. Тоже один, вот тоже один. Тоже. И тоже говорит, слушай, я тебе вот такое скажу, только ты никому не говори. Он говорит, хорошо, никому не скажу, но Ивану скажу, это мой лучший друг. И уже через 2 минуты 5 человек каждый своему говорят. А у них же тоже есть кто-то. И уже через неделю, уже чуть ли не по телевизору показывают, что она там сделала или что. Ну я чисто условным языком говорю. Это все знают, почему. А впоследствии, когда это все раскрывается, то стыдно в глаза человеку глянуть, стыдно в церковь идти, стыдно стать на колени молиться. Колебание начинается. Почему я так сделал? Зачем мне это надо было? Правда, есть люди очень разумные. Один брат мне однажды сказал в свое время, честно признаюсь, брат, говорит, Николай, он и сейчас этот брат живет, что если ты хочешь, чтобы никто ничего не знал, никогда не говорил ничего. Если скажешь, я обязательно пойду и расскажу. Так что не говори мне, если хочешь. Знаете, это хорошо. Скажите, а вы когда-нибудь так говорили кому-нибудь? Наверное, нет, глядишь, не скажу. А сами-то все равно говорили. Все равно же говорили кому-то. А после думаем, через что вы колеблетесь, почему меры нету? А вы знаете, это все хлам. Это все то, что невидимым образом, непостижимым для нас, разрушает нашу веру. Как мы иногда не понимаем, как Господь строит нашу веру? Я до сегодняшнего дня не понимаю, как Бог вложил в мое сердце веру. То, что вложил, я это знаю. А как вложил, не понимаю. Может быть, вы понимаете? Ну да, вы можете сказать, вера ослышания. Мне пришли и сказали, я поверил. Ну я так могу сказать. А вот как это произошло? Один раз поверил, а другой раз не поверил. Хотя тот же самый человек. Почему? Это уже работа Духа Святого. Это то, что мы никогда понимать не будем. И мы сегодня не понимаем, как Бог строит нашу веру. Я до сегодняшнего дня не понимаю. понимает. Видите, сколько падений было в сосудах, сколько было неправды. Я почему-то не понимаю, как я верю откровением Божьим. Моя вера. Это настолько для меня непонятно. Я не понимаю как, но я верю. Вот так же человек и не понимает, как грех, который кажется, совсем не касается веры, как он разваливает веру. Но если Библия говорит, то если клевещешь, если принимаешь поношение, если открываешь свои уши, чтобы слушать, глаза открываешь, чтобы видеть, то будешь колебаться. Как это объяснить? Не знаю. Но я знаю, что Библия всегда права. За что благодарим мне Богу? И я могу ей довериться. Я могу верить ей. Я не понимаю, как это происходит. Но я знаю, что происходит. И я уже сегодня знаю, почему люди колеблются. Откуда начало этого колебания? Дорогие мои братья и сестры, как бы я хотел в сегодняшний день, чтобы это сегодняшнее слово легло на сердце наше. Потому что Библия говорит, можно поколебаться и пасть. А вы же не исколеблющийся на погибель. Но если я заметил, где-то принял поношение, заколебался, то я не колеблюсь на колени, Господи, прости меня, я больше так не буду делать. Я уже научился. И я останавливаюсь, потому что кровь Христа возвращает праведность Господню. Кровь Христа возвращает мне святость, которую Бог хочет, чтобы видеть в моем сердце. И я уже не колеблюсь, я поколебался, но я встал и стою прямо. Так что слава и благодарение Господу. Братья мои, это вопрос непростой. Закрывают глаза свои, чтобы не видеть кровь пройти, не слышать. А нам так вот что-то щелкнул и знать, где кто кого убил, кого где зарезали. А сегодня информация по телевидению, по радио, она почти сплошь заполнена этим. Самое безобидное. Информационная программа «Время». Скажите, что там больше? Танки? Убийства? Кто кого зарезал? Сколько у того артиста побочных жен было? Сколько было детей, которых только сейчас обнаружили, что они... Вот и что, чем сегодня заняты? Мы посмотрим и думаем, ужас, как жить дальше? Сжимается сердце, а там где-то бандитист, а там где-то еще что-то, и значит, вот тут вот начинает тревожиться. А Господь говорит, это что, у вас убило уши так, что ли? Нет. Так а чего? Хочу то вы. Ну мало ли где есть где-то. Да зачем открывать свои глаза, чтобы на это глядеть? Зачем уши раскрывать, чтобы брать, а почти отвалиться от этого? Вы меня понимаете? Господь говорит, что если это будет угрожать вам, то я скажу, я Бог хранящий вас, слава ему и благодарение. А это зачем оно вам надо? А где это? Ну прошло, пусть они переживают. А мне зачем томиться на такое трудное время? Я пока что имею хлеб, имею до хлеба, имею кровь над головой. Это вы всякий можете сказать. Вот то, что я сказал. Чего вы мне переживаете? Я не один раз говорил такой пример. Когда я еще был в Москве, братья наши не смотрели еще подряд по телевидению, а вот программу «Время». И говорят, надо же поглядеть, скоро же не на деньгах будет. Но надо же приготовиться и вовремя эти деньги поменять. Однажды Бог мне говорит ночью, будет смена денег. Я пришел, сказал своему руководителю, говорит, а что нам бояться, нас и этих денег, там где-то 1000 рублей есть, что нам бояться? Но, наверное, у каждого дома было что-то. Вот однажды, помню, пришли, а суки эти пошли все, они бродят, что будет перемена денег. Так сейчас, помню, пришли братья и говорят, выступал там, значит, где-то перед Путчем был, я же не помню этих фамилий. Вот выступал и сказал, успокойтесь, не переживайте, никакой перемены денег не будет. Утром в 6 часов включают радио, и на всю страну объявляется перемена денег. Поменять можно вот столько-столько нормы на каждого человека. Вы помните это время? Вот и глядите то, что говорят. Вот и попробуйте вычислить, что ожидает. Но когда Бог говорит с неба, никогда нас не обманывает. Слава ему и благодарение. То ли это касается денег, то ли касается еще других вопросов в нашей жизни. Еще оттуда придет откровение, то благодарение Богу обмана не будет. Бог сделает это вовремя. Слава ему и благодарение. Этого я не знаю. Уже без 10, 9, а у меня еще 11 пунктов. Но, наверное, все-таки я их еще не возьму. Но на некоторые я обращу внимание. Почему? Потому что если их не понять, то будут колебания и могут быть падения. Вы поняли, почему для меня сегодня это очень важно? Я просто показал, что вот это колебание не от чего-то необыкновенного зависит, а от прямых наших проступков и нарушения слова. Вот и все. Вот на что я обращаю внимание. Первый пункт. 54-й псалом. 23 глава. Вот что он говорит. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Вы знаете, что здесь Библия говорит? Возложи на Господа твои заботы. Наверное, ничто нас так не томит, как заботы наши. Самого различного рода. Некоторые заботы такие естественные. Они особого груза не представляют. Но есть заботы. Особенно когда одна проблема наслаивается на другую. И каждый из них требует разрешения. А не разрешилась первая. Не разрешилась вторая. А уже пришла третья. Значит, невыносимо жить становится. Вы когда-нибудь испытывали такое? С чего начать? И это важно, и это важно, и это важно. А что важнее? Я такое испытывал. Когда говорят, вот там вот такое у тебя могут. Еду разбираться одним вопросом, звонят по дороге. А там вот такое, о Господи Боже, есть что хуже. Не успели доехать с третьей стороны. Ну что, хоть ты в гроб ложись заживо. Я понимаю, что я не могу вынести это. И тогда я говорю так, Господи, я не могу дальше. Делай сам. И скидываю, начинаю молиться. И сегодня, слава Богу, еще живу. Вот то, что я понял года 4 назад. Но пока что, слава Богу, живу. Но если не уметь отдать Господу, вы понимаете, о чем я говорю? Возложи на Господа. Это нечто похожее как на безразличие все равно. Но это не безразличие. Ну, это надо, наверное, пережить, чтобы понять более тонко, что это такое. Но если не уметь, вот эти нужды и заботы возлагать на Господа, и поколеблешься, и пойдешь. А мы часто это не умеем делать. Мы тянем все на себе, и оно раздавливает. Говорят, все, если что немножко Господь не выйдет на помощь, я уже и в церковь не пойду, я не могу дальше. Я сижу здесь, а у меня голова дома, мне заботы раздавили. Писание учит, Господь понимает что-то прекрасное. И не может быть вот такими событиями, которые сваливаются на нашу голову все вместе и одна за другой, учит нас возложить упование на Господа. Сам ты не вынесешь и этого не сделаешь. И не даст он поколебаться праведнику. Когда? Когда ты возложишь на него заботу. Если будешь нести сам, не выдержишь. Они себя растопчут, эти заботы. Ну и вы сами вот немножко можете посмотреть на свою жизнь и сказать. Вот то, что вы переживали, плакали, унывали, что-нибудь поменяло,